3. Ранмир Аль-Хали позвал Сира Гора размяться в зал для фехтования. Дела делами, но и форму терять не следует. Ранмир был уверен, что сьоры так просто не сдадутся. Наверняка вступили в заговор и планируют очередной дворцовый переворот. Это затишье перед полномасштабной войной. Император всерьез рассчитывал в этой войне на Сира Гора. «Я хочу назначить тебя командиром военного гарнизона Игниса, Алвар», — сказал Ранмир, снимая пурпурный плащ, который тут же подхватил Паш. «А чего не армии?» — хмыкнул Сиргор, доставая из ножен меч. Ему привычнее было драться на площади, на арене, засыпанной опилками, а здесь вокруг были белые с золотом стены и пол из камня, шершавого, чтобы не поскользнуться, но вычищенного слугами до блеска. Гору захотелось прийти сюда в грязных сапогах, слишком уж много белого, не говоря уж о золоте. Цвета дома Тадрарт. Когда уже Ранмир от этого избавится? Если мне придется ее разделить, эту армию, то ты получишь под свое начало одну из частей, — невозмутимо сказал Ранмир. Разумеется, меньше. С чего вдруг такое доверие? Это не награда, а наказание. За то, что одеваешься, как босяк. Попробуй-ка заставь спесивых столичных лэрдов и сиров тебя слушаться. Я про гарнизон Игниса. Они еще не все мне присягнули. И я хочу, Алвар, чтобы ты этим занялся. Я имею честь атаковать вас, сир Гор. Ранмир отсалютовал наемнику легким одноручным мечом. В другой руке у него был небольшой круглый щит. Они с Алваром любили менять оружие, чтобы никогда в бою не теряться. «Кстати, хочешь стать лэрдом?» «Нет. Но ты ведь из-за этого убил своего приятеля. Он тебя опередил». «Я больше не хочу стать лэрдом». Сир Гор напал первым. Ранмир легко парировал удар. Во время похода против горцев они с Алваром прекрасно друг друга изучили. Манеру вести бой, излюбленные приемы, выражение лица перед решающим ударом. Они бились почти на равных. Ранмир одерживал верх лишь благодаря своей мощи и длине рук и ног. И еще у него был хороший учитель, сир Лудвиг, один из лучших фехтовальщиков империи. Но невысокий Гор крепко стоял на ногах. Кто его учил, неизвестно. Возможно, его лэрд, которого Ранмир убил на поединке во время рыцарского турнира. А бои за деньги, зачастую без всяких правил, отшлифовали мастерство наемника и сделали его почти неуязвимым. Они немного размялись. Ранмир дрался не в полную силу, прощупывая оборону Алвара. А тот выглядел полусонным. Но это императора не обмануло. Его друг похож на сжатую пружину, распрямляется она мгновенно и бьет больно. И в самом деле, успешно отразив очередной сокрушительный удар императора, Алвар снова рискнул пойти в атаку. Его сонливость как рукой сняла. «Не хочешь быть лэрдом? Я сделаю тебя наместником». Ранмир отметил, что сир Гор стал действовать гораздо расчетливее. «Это еще большее наказание?» Меч сира Гора выбил из щита императора сноп искр. «Жаль, что вы не горите, высшие ублюдки», — сплюнул он, проворно отскакивая в сторону. «Не зли меня!» — надвинулся на него Ранмир. «Я император! Ты недолго им будешь, если не разберешься со своим братцем!» «Что ты знаешь?» — Ранмир попытался пробить защиту неугомонного наемника. Но сир Гор держал дистанцию и не позволял к себе приближаться. С ухмылкой кружил возле огромного Ранмира, заходя то сбоку, а то и за спину, так что императору приходилось поворачиваться. «Он хочет разделаться с тобой, а потом со мной. Намир пытался тебя перекупить? У него получилось бы, если бы ты мне платил». Сир Гор вдруг стремительно сократил дистанцию, причем зашел сбоку, под неудобную руку. Ранмир понял, что прогулка закончилась, придется всерьез попотеть. Он ни разу не пожалел, что приблизил к себе этого бродягу, понять которого невозможно, чего он хочет, за что бьется и что скрывается за его откровенным хамством и грубостью. Ранмир с огромным трудом сдержал натиск и с усмешкой подумал: «Старею. Или это Чикита виновата?» Ранмир так старался сделать ей ребенка, что почти не спал этой ночью. От усталости он и пропустил удар. Меч сира Гора зацепил левую руку, не опасно, но чувствительно. «У тебя кровь. Сиргор опустил свой меч. «Пустяки, продолжим! Охота была тебя убивать! Ты же так мечтал об этом!» — насмешливо сказал Ранмир. «Я к тебе привязался, и это скверно. Давай-ка малость передохнем, император!» Ранмир подозвал пажа и распорол кинжалом рукав дублета. «Перевяжи! Дай-ка лучше я!» — оттолкнул мальчишку Сиргор. «Плохая рана. Вроде бы не глубокая, но будет досаждать. Хорошо, хоть левая». «Что тебе предлагал Намир?» — в упор спросил император. «Он думает, что я все еще горю желанием тебя отомстить», — усмехнулся Сиргор. «Я не стал его разубеждать». «А чего ты хочешь? Ты ведь должен чего-то хотеть». «Я сбежал в ночь перед казнью», — сказал Сиргор, ловко наматывая на руку императора бинт. «С тех пор у меня было только два желания — поспать и пожрать. И того, и другого хотелось в волю, но редко получалось. Я живу одним днем. На кой мне твой гарнизон, и уж тем более армия? А женщины? Может, тебе нравится леди Кенси?» Сиргор расхохотался. «Я не такой дурак, чтобы жить со змеей, которая мало того скользкая, еще и готова в любой момент впрыснуть яд». У Иньес в потайном кармане всегда припасена склянка. «Она говорит, это для меня. Хочу, мол, умереть быстро. Это лучше, чем когда тебе под улюлюканье толпы рубит голову. Но я что-то сомневаюсь в искренности леди. Она отравительница, змея подколодная. Мне давно надо было уйти. Все, я закончил». Сиргор заправил бинт. «Продолжим». Ранмир встал. «Я не закончил говорить». Сиргор сплюнул. Привычка, которая Ранмира страшно раздражала, пока он не привык. «Я останусь, пока ты не разберешься со своим братом. Он и ко мне подсылал убийцу. Из вас двоих ты мне нравишься больше, поэтому я на твоей стороне. Я знаю, что замыслил Сьор Намир. Скажи своему отцу, пусть будет на стороже». «Отцу? Ты, младший брат, стал императором. Неужто думаешь, Намиру это по вкусу? Он, получается, всего лишь наследник дома, а твой отец еще не стар. Намир попытается его убить и сесть с Йором в Калифасе. У тебя дочь, у него два сына. Сам прекрасно знаешь, императору нужны наследники». «Я этим и занимаюсь», — сердито сказал Ранмир. «Я уже понял, почему ты сегодня вялый. Бабы до добра не доводят. Вот поэтому я и не хочу жениться ни на Иньес, ни на ком-нибудь еще». «Когда-нибудь и ты встретишь женщину, которая тебя скрутит в бараний рог», — проворчал Ранмир. «Не будет этого. Я сам по себе. Иди в Калифас, не теряй зря времени». «Уверен?» «Толку от тебя в бою. Выспись для начала. Всю ночь скакал на бабе, она тебя измотала. Хоть бы она поскорее забеременела», — в сердцах сказал Алвар. «Ты ведь не уймешься, пока у тебя не будет наследника, принца». И Сиргор развернулся к новому хозяину бело-золотого дворца спиной. «Алвар!» — окликнул наемника император. «Что тебе еще?» Сиргор нехотя задержался. «А если я попрошу? Как друг?» «Так и знал, разболтался, открыл тебе душу. А ты тут же в нее и залез в своих грязных сапожищах. В больное бьешь, высший!» «Займись гарнизоном Игниса. Будь безжалостным. Заговорщиков убей. Тех, кто по-прежнему верен Тактакору». «Тебе будут жаловаться», — скривился Сиргор. «Я это переживу». «Завалят этими жалобами, предупреждаю. Я не больно-то грамотен, поэтому разбираться не стану. Если мне кто слово скажет поперек или просто не понравится, снесу голову и точка, раз уж я командир гарнизона. Все, кроме тебя, стало быть, должны исполнять мои приказы, так?» «Да». «Смотри, не пожалей потом». «Слово императора. Отныне ты неприкасаем». «Ну, меня и раньше не просто было достать. Даже тебе». Сиргор с усмешкой кивнул на перевязанную руку Ранмира. «Я за себя и сам могу постоять. Не в свое дело я ввязался. Не надо было идти с тобой в Калифас, а потом в горы. Прикипел я к тебе. Дерешься ты хорошо, смерти не боишься и пьешь лихо. Ты не раз закрывал мою спину. А ты мою. Ты стал моим другом, Алвар. Единственным другом», — подчеркнул Ранмир. «Поэтому я и прошу тебя как друга. Займись столичным гарнизоном. Я же отправляюсь к отцу. Нам и впрямь пора поговорить. Об этом не должен знать мой брат. Само собой. И Шаи. Оно, конечно. Для всех я у своей жены. Это как обычно. Заткнешься ты уже! Нет. Будет лучше, если твои солдаты будут обращаться к тебе, Лэрд. Лэрд Гор, не смеши меня, Ранмир. И других тоже. Я сир Гор. Им и останусь. Пойду гляну, как живут защитники Игниса. Что пьют, что жрут. Может, и я с ними пожру, а лучше выпью. Сир Гор поправил ножны и с озабоченным видом посмотрел на дыру в своем потрепанном сером плаще простого наемника. По его губам скользнула усмешка. «Лэрд Гор!» Ранмир проводил его взглядом и достал транспортер. «Есть дела, которые не стоит откладывать. Пунктум Рита. Калифас».